Алло. Ага. Да, день добрый. Инспектор отдела взыскания Мирошниченко Мария Сергеевна, компания «Верест», идется запись. Ольга Владимировна, с вами, да, я общаюсь? Ну да, с нами. Хорошо. Отлично. Хорошо, Ольга Владимировна, отлично. А информация конфиденциальна. Ольга Владимировна, давайте без лишних слов, они здесь абсолютно неуместны. Почему бы? Информация конфиденциальна, я сейчас не уверена, что общаюсь лично с вами, поэтому уточню дату рождения. 22 год рождения. А почему? Ольга Владимировна, потому что. Почему? 26 год рождения, ваши данные? Ну да. Ну да? Хорошо. На сегодняшний день вы являетесь действующим клиентом банка ПАО НПС касаемо вашей кредитной карты, которую вы оформили 15 ноября 2017 года. Общая суммарная составляющая задолженности 11 097 рублей 30 копеек. Соответственно, на полное закрытие договора 28 563 рубля. Какая сумма от вас поступает на основании требования банка до 24 марта включительно? Досрочно закрывать будет все? Да что вы, Бог с вами, сейчас нельзя. Ну при чем здесь что, Ольга Владимировна, почему нельзя? Вы финансово нестабильны сейчас? Я? Почему? Я психически нестабильна сейчас. Ольга Владимировна, если вы психически нестабильный человек, тогда где ваши документы, свидетельствующие о вашем состоянии, инвалидность, присвоенная по ФТЭК? Ну, я подвезу. Я надеюсь. Подвезу в банк. Куда вы подвозить будете? А подвозить в банк не надо. Вам необходимо отправить данное уведомление по электронной почте. Электронка вам будет направлена сегодня в течение 10 минут. У меня есть данная электронка банка. Ольга Владимировна, вы, наверное, не дослышали. Я вам сказала, что электронная почта нашей организации, потому что мы работаем с банком на основании агентского договора, согласно ранее подписанного с вашей стороны кредитного обязательства. Если бы вы по 382 статье работали, то я бы... Ольга Владимировна, если вы изучили некоторые статьи или их верхушки... Вы тут ни при чем, Владимировна, меня мой кредитор не уведомил о том, что он привлек третье лицо по 230-му закону за 9-й части 1-й. Ольга Владимировна, не надо мне, пожалуйста, сейчас читать информацию данного плана. Пока-пока. Вы сказали? Пока, будет снова пока, здравствуйте, пока, Ольга Владимировна. Пока. И снова до свидания. И снова здравствуйте, и снова по месту регистрации, с заочным увлечением ближайшего и окружения в процесс взыскания. До свидания. Ольга Владимировна, ну вы настолько наивны, я не понимаю. Да, вы что? Ну я же психически нестабильна, мы такие. Ольга Владимировна, наивные. Это мы ваши слова и наивные. Ваш итог. Понимаете? Да, я подтверждаю. Хорошо. Да. Тогда мы почему вы ввели в банк заблуждение, являясь данным, скажем так, вы стоите на учете, насколько я понимаю, ну, да? Да, я ж псих. Банк не проверил, это его проблема. Ольга Владимировна, это ваша проблема. Я ж псих. Ольга Владимировна, если сейчас положите трубку, увеличатся финансовые потери. Ни в коем решите случае не положу трубочку, не получите с вами в добровольном порядке. Введение заблуждения банка, как и я. Вы почему-то никогда не, вы никогда не выдерживаете со мной разговоры и становитесь таким, Ольга, что я психически нестабильная. Ну, скорее всего, потому что сотрудники нацелены на результат, а вы данного результата не даете, потому что вы не в состоянии предоставить веский аргумент. Конечно. Касаемо того, что вы оформили кредит, являясь физическим лицом, который стоит на учете в психиатрической клинике. Это разве не аргумент? Абсолютно. Это еще аргументище. Ольга Владимировна, а где вы берете данную информацию? Это абсолютно невеский аргумент для банка. Понимаете? А, то есть псих. Вы же потратили? Ну, берите с психом. Вы же потратили денежные средства, правильно? Нет, банк что? Они лежат, вот они тут, я на них люблю. Но если они вот они лежат, что вам мешает посетить салон связи МТС и провести оплату? Не мешает. Патологическая жадность. Да, что вам мешает это сделать? Патологическая жадность. Только никому патологическая не говорите. Жадность. Да, замечательно. Ольга Владимировна, у вас есть финансово, скажем так, стабильные родственники? Ну, я сама, вот что психически я нестабильна, а финансово я стабильна. Дайте мне номер телефона вашего супруга, вашей матери, вашего отца. Будьте любезны. Да не, маму, папу нельзя. Могу супруга. Почему? Дать. Можно, Ольга Владимировна. Могу на супруга. На основании, соответственно, действующего законодательства в случае неоплаты, Ольга папу, Владимировна. Папу, давайте там папу, слышите меня? Ну, давайте, диктуйте. Диктуйте номер отца. Давайте, повисите, я так на память. 4. Угу. Как зовут? Андрей Геннадьевич. Врется, Ольга Владимировна, это не ваш отец. Зачем вы сейчас лукавите? Это сводный. Это сводный. Фамилия сводного отца. Сводного отца. Да, хорошо, вовсе. Номер матери. Мать не дам. Номер матери, будьте мать любезны. Не дам. Что? Мать это святое, я ее не дам. Ольга Владимировна, давайте так. Если вы сейчас говорите о святом с ваших слов, да, но то на каком основании вы ввели в заблуждение банк за денежные средства и когда из вашей патологической жадности удерживаете деньги вкладчиков и не предоставляете никакой это конкретной информации? Это такое греко ростовщичеством заниматься. Ты занимаешься, Ольга Владимировна, мы сейчас с вами религии будем говорить или что? Ты пособница когда у вас социальная выплата на карту будешь приходит? Гореть в аду. Социальная выплата, говорю, когда на карту приходит? 15-го. Когда пенсия приходит, социальная выплата? 15 числа. Да, хорошо. Да. Сумма социальной выплаты озвучится? 3200 рублей. Опять лукавится, данной выплаты нет. Нету, да? Ольга Владимировна, неужели вы думаете, что здесь сидят юридически безграмотные люди, которые верят той информации, которую вы сейчас предоставляете? Ай, над тобой стебутся, а ты там, блин, такая серьезная тетя. Ольга Владимировна, надо мной, не надо мной, над тобой же вы это сейчас делаете, понимаете? Это такое посмешище вообще. До вас не доходит информация того, что вы сейчас нарушаете закон Российской Федерации. У вас там только звезд Ютуба. И что в любом случае вы оплатите данную сумму долга в полном объеме, хотите вы этого или нет? Да, да, мечтай. Эверест, Ольга Владимировна, вы эти разговоры потом в YouTube, наверное, выкладываете. Ты взыскатели в Эвересте у нас работают, они такие демонетизируют да всех клиентов, и они бегут оплачивать. Они все прямо бегут толпами. Бегом, не звонят финансово бегом. Стабильным какие, людям, какие? Грамотным это, людям, которые зовут? Выполняют условия кредитного обязательства и не занимаются удержанием денежных средств, согласно ранее подписанному договору. Как показывает практика, Ольга Владимировна, финансово успешные люди скрывают свои договора, понимаете? Поэтому подумайте над своей репутацией, подумайте над своим дальнейшим финансовым положением, подумайте о том, что уже вам не 18 лет, и вам в любом случае придется решать вопрос касаемо трудоустройства и касаемо, соответственно, обеспечительных мер по факту решения либо по 382 статье ЦСС, либо по факту исполнительной надписи нотариуса. Вот и подумайте над этим перед тем, как смеяться в трубку, либо, соответственно, как вы говорите, всячески веселиться под запись разговора. Не думайте, что вы умнее всех. Система одна, и система доказывает то, что все оплачивают свои долги. Хотите вы этого или нет? А теперь хорошего дня, Ольга Владимировна, и жду документы от вас на электронную почту, свидетельство о том, что вы находитесь на учете психиатрической клиники. Всего доброго. Алло. Алло. Здравствуйте. Да-да-да. Светлана Викторовна, верно? Верно. Компания МБА «Финанс», специалист Денис Иварин Сергей, найдется запись телефонного разговора. У вас микрофинансовая компания «СМС Финанс». Срок просрочки 235 дней. И сумма задолженности у вас 23 265 рублей. На данный момент кредитор идет вам на уступки и предлагает оплатить только часть, 20 тысяч рублей. Оставшаяся сумма задолженности восписывается, и ваш займ закрывается. Оплату нужно произвести до 31 марта включительно. Оплата поступает от вас? А я ему не верю. Что вы не верите? Кредиторы, что он мне... Когда брали денежные средства, вы верили? И когда что, тратили что, денежные средства, их, вы тоже что? Верили? Естественно, я их же в руках вот держала. Вот именно вы взяли и все. Вот. А этого я не вижу, чужие я не верю. Денежные средства. А это вы видите, что чужие денежные средства взяли, да, воспользовались, а отдавать не хотите, не да? Не хочу, да. А кто у вас в договоре написано, что если вы, да, не хотите, вы не отдадите, написано, да? Да, у вас там прям так и написано. Прям, да. Для Светланы Викторовны отдельный договор, да? Не только, еще у нас там таких штук 20, наверное, человек. Да, что вы говорите? Да, я прям лично персонально. С намеренным уклонением, Светлана персонально, Викторовна. Персонально, да, для нас не разрабатывался договор. Два. Адрес, телефон прежний без изменений у вас? Нет, изменилось. Для нового кредитора. Все уже другое. Да, вообще. Что вы говорите? Да, да, да. Ну, давайте уточняйте номер. Да, прямо сейчас. Квартиры? А, еще да, даже не хотите. Нет, хорошо, да, лишний раз хорошо. Кредитор уведомится, что да, вы да, намеренно уклоняетесь. Да, да. На последствиях я вас предупреждаю, дом будет продан по статье 382 Гражданского кодекса Российской Федерации. Да, все учнешь там. Общаться не потеряйте свой, Светлана Викторовна, разговор. Запишите на листе, чтобы вы встречались с Светланой Викторовной с текстом. У тебя это уже у вас, Светлана Викторовна, не будет нету, сил. Вся выпилась, когда в очередной там раз у вас кредитор придет, вся своим языком так вот болтать целый день. Вся выпилась и сил. Общаться? Радио. А? Ты работаешь радио. Будет требовать свои деньги, Светлана Викторовна. Ты какое FM? И вы все продаете. Трындёж FM у тебя, и да? Арест имущества. Это у нас трындёж FM сейчас в эфире. Продавать, Светлана в эфире трындёж FM. Слушайте. Отказ и от оплаты с намеренным уклонением. Это вы будете FM слушать, Светлана Викторовна. Нет. Вы будете слушать. Слушайте, и просто какая, когда кредитор придет с деньгами, молчать, Светлана Викторовна. А просто FM отдавать деньги вашему кредитору, FM, новому, Светлана Викторовна. Отказ от оплаты с намеренным уклонением. Нет, ожидайте. Нет, выпрямлением. Алло. Алло, здравствуйте. Да-да. Будьте добры, подскажите, пожалуйста, это беспокоит вас старший инспектор Соболева Ирина Юрьевна, судебное управление. Вы не подскажете, мне бы Надежду Анатольевну услышать, 78-го года рождения. Судебное управление? Да, все верно. И на какую тему? Я правильно понимаю, вы, правильно, Надежда Анатольевна? Да-да-да. Надежда Анатольевна, поясню. Дело в том, что материалы поступили в работу на сегодняшний день по формированию приказа. Хотела уточнить, у вас конфликтная ситуация с заявителем. Почему требуется провождение органов дознания? Я не знаю, как бы по приказу они совершенно не нужны. Отдается приказ, как бы, да, в одностороннем порядке, по 126 статье. Я по 129 иду и вот меняю поступ кредитора, идет совершенно спокойно с исковым в суд, и мы там решаем все вопросы. Все верно, по заслушиваниям сторон. Скажите, да, пожалуйста, я просто звоню этот момент, почему уточнить, потому что требует привлечения в рамках уголовного судопроизводства. То есть фигурирует 165 и 177 статья. А, 177, а если вы с такого отдела, вы же, наверное, знаете про 177 статью, что она 2 миллиона 230 тысяч, да? И потом, если только после того, как человек не оплачивает, уже эти приставы эту статью возбуждают. После суда это, когда человек не оплачивает. Алло. Алло. Да-да. Связь прервалась, прошу прощения, Надежда Анатольевна, вновь Соболева Ирина Юрьевна. Подскажите, пожалуйста, то есть не знаю, услышали, не услышали, скажите, пожалуйста. То есть звоню вам лишь в рамках мирового урегулирования вопроса, потому что предусмотрено материалами 20 федеральные, то есть соглашение сторон. У вас какая-то конфронтация с заявителем? Пусть он идет с исковым или с приказом, и там мы все решим. А приказ вы с судебного участка не получили? Пока нет. Ну, если хорошо, получу, то данные... я его отменю, и, соответственно, они сразу идут с исковым, и там все прекрасненько решаю. Ну, да. при заслушивании. Да, да, да. Верно. Я поняла тогда вас данные, я тогда направляю, информацию укажу. То есть тогда судебный участок ожидает, что приказ сформирован, должны были уже к этому моменту уведомить, потому что у меня что, данные... Ну, как получу уведомление, сразу прям пойду на почту, все прекрасно. Я знаю. Хорошо, что-то. Спасибо вам за пояснение. Да, всего доброго. До свидания. Да, до свидания.